560. Эта взаимность особенно проявляется в час напряжений. Нужно утончать каждое касание. Нужно показать самую нежную заботливость. Нужно принять сердечно каждую тягость близкого. Так образуется твердыня непобедимая. Так идите.